На вопрос президента о том, как удалось преодолеть долгий и нелегкий путь, Молотов заметил с тем эмоциональным лаконизмом, который ему был свойствен. Перелет из Москвы в Лондон, оттуда через Исландию, Лабрадор, нам не показался утомительным. И взглянул на своих спутников, точно обращаясь к ним за поддержкой. Ничего чрезвычайного, за исключением, пожалуй, одного. Наш военный советник повредил ногу и остался в Лондоне. Так что нам придется его как-то заменить на переговорах. Он сказал «на переговорах», сказал «впервые» и взглянул на президента. «Сегодня у нас здесь нет военных», — сказал президент. «Но завтра генерал-маршал и адмирал Кинг к вашим услугам». Он произнес эти несколько слов с той приязнью, с какой говорил до сих пор. Но в словах этих было нечто протокольное. Он будто хотел сказать: «Разговор мы отнесли на завтра. В нем будут участвовать военные, а следовательно, в порядке дня главный вопрос». Молотов понял. Здесь кратчайший путь к разговору по самому существу проблемы, которая интересовала русских. Поэтому был прямой смысл остановить внимание президента. Молотов заметил, что хотел бы обсудить военное положение, обсудить всесторонне. Он говорил с Черчиллем, но тот не дал ответа на вопросы, поставленные Молотовым. Правда, Черчилль выразил пожелание, чтобы на обратном пути из Вашингтона русские остановились в Лондоне. Быть может, английскому премьеру необходимо время, чтобы ответить на вопрос русских. Японцы скапливают флот на островах Фучья и Марианских, сказал президент, и характерным жестом, чуть стариковским, защитил глаза от солнца, которое проникло в кабинет. «Наш главный враг — Гитлер», — сказал Молотов, сделав еще одну попытку вернуть разговор к сути. Рузвельт умолк на минуту, потом сказал: «Да, Гитлер. Пока не прояснится в Европе, мы должны на Тихом океане держать фронт». Он взглянул в окно, следя, как солнце покидает зеленую поляну, лежащую у окна, и зелень медленно тускнеет. Непросто было убедить других в верности этой точки зрения, но теперь она, кажется, стала общепринятой, — добавил он. Кого он имел в виду? Только ли американцев или еще и тех за океаном? Рузвельт протянул руку к бумагам, лежащим у него на столе. Манжета на руке президента сдвинулась, обнажив ярко-белое запястье и на нем сплетение кровеносных сосудов, как показалось Бардину, неестественно голубых. «Что знает господин Молотов об условиях, в которых нацисты держат русских пленных в Германии?» — спросил президент, тщетно пытаясь освободить стопку бумаг от скрепки. Гопкинс подошел к президенту, помог ему справиться со скрепкой, невзначай бросив взгляд на бумаги, а потом на Хэлла. «Что он знает об этих условиях?» — повторил свой вопрос президент и посмотрел на Хэлла, будто желая спросить его, верно ли он понял своего государственного секретаря. Скопческое лицо Хэлла вдруг подернулось румянцем. «Да. Речь идет о Женевской конвенции, мой президент», — сказал Хэл и оглянулся на Гопкинса, который принялся тереть тыльные стороны рук. Неожиданно их обдало морозцем. Бардин приметил еще в Москве это его состояние и этот жест. От волнения его бросает не в жар, а в холод. Но почему его хватило теперь стужи? Как понимает Бардин, стопка бумаг, которую взял президент, похожа на памятные записки. Чистое поле листа, четкий машинописный текст, просто текст, без названия, без подписи. Очевидно, меморандум подготовлен Хэллом. Эту реплику государственного секретаря о Женевской конвенции можно понять именно так. Не исключено, что Гопкинс видит стопку бумаг впервые. Вон с каким неприязненным удивлением он взглянул на бумаги, освобождая их от скрепки. Проблема Хэлл-Гопкинс имеет свои грани. Молотов пытается ответить на вопрос президента. Смысл его ответа? Русские располагают данными, что немцы бесчеловечны с пленными. Об этом, в частности, рассказали 25 пленных, которым удалось бежать в Швецию из Норвегии.